Я спал без сновидений и глубоко. Ни заход луны, ни восход солнца не разбудили меня. И даже когда я уже готов был проснуться, я успокоил себя, сказав: «Ты очень утомился за вчерашний день, поэтому побереги свой сон». И уснул снова. Но хотя мне ничего не снилось, была все же одна небольшая постоянная помеха моему сну. Всю ночь я слышал, как кто-то говорит рядом со мной. Самих слов я почти не слышал, кроме отдельных, как скамейка на берегу реки, туманные горы, поезда со сверкающим дымом. Слышал только их интонацию и помню еще, что во сне потирал руки от радости, что мне не нужно различать отдельных слов, поскольку я именно сплю. Перед полночью этот голос был очень веселым, обидным. Я испугался бы, подумал, что кто-то подпиливает внизу мое дерево, которое уже раньше шаталось. После полуночи голос, посерьезнев, отступил и стал делать паузы между фразами, так что показалось, будто он отвечает на вопросы, которых я не задавал. Тут я почувствовал себя уютнее и осмелился вытянуться. Под утро голос становился все дружелюбнее. Ложе говорящего было, кажется, ничуть не надежнее моего, ибо теперь я заметил, что говорил он с соседних веток. Тут я осмелел и лег спиной к нему. Это, видимо, огорчило его, ибо он перестал говорить и молчал так долго, что утром, когда я уже совсем отвык от этого шума, разбудил меня тихим вздохом. Я глядел в облачное небо, которое было не только над моей головой, но даже окружало меня. Облака были так тяжелы, что низко плыли над мхом, наталкивались на деревья, рвались о ветки. Иные на какое-то время падали на землю или повисали на деревьях, пока не дул и не гнал их дальше более сильный ветер. Большинство их несло еловые шишки, отломанные сучья, дымовые трубы, мертвую дичь, полотнища флагов, флюгера и другие, большей частью неузнаваемые предметы, которые они, плывя, захватили вдали. Я сжался на своей ветке, стараясь отталкивать грозившие мне облака или увертываться от них, если они были широкие. Это был, однако, тяжелый труд для меня, пребывавшего еще в полусне и, к тому же, встревоженного вздохами, которые мне еще часто слышались. Но я с удивлением видел, чем увереннее становился я в своей жизни, тем выше и шире расстилалось небо, пока, наконец, после последнего моего зевка не открылась вновь местность прошлого вечера, которая лежала теперь под дождевыми облаками. Эта так быстро возникшая широкость моего кругозора испугала меня. Я задумался, почему я пришел в этот край, дорог которого я не знал. Мне показалось, будто я забрел сюда во сне и, лишь проснувшись, понял весь ужас своего положения. Тут я, к счастью, услышал птицу в лесу, и меня успокоила мысль, что я ведь пришел сюда ради своего удовольствия. «Твоя жизнь была однообразна», — сказал я вслух, чтобы убедить себя в этом. «Тебя действительно нужно было куда-нибудь отвезти. Можешь быть доволен, здесь весело». Солнце светит.